Эпилог. «Аглая, ну чего же ты медлишь? Открывай скорее!» — нетерпеливо воскликнул маленький мальчик лет 7. Он даже приплясывал на месте в нетерпении. Настолько ему хотелось узнать, что же там внутри коробки, обернутой в яркую блестящую бумагу. «Лев, погоди!» — улыбаясь, ответила ему девочка. Аглае было так же, как и брату 7, но она, в отличие от него, не позволяла своим желаниям прорваться наружу и старалась выглядеть невозмутимой в любой ситуации. Конечно, так у нее получалось не всегда, но Аглая всегда честно старалась. Ведь быть похожей на великую Геатрос Аглаю Арис, ее пра-пра-пра и много прабабушку хотелось чрезвычайно. Взяв тару в руки, девочка прошла к столу, поставила ее на гладкую полированную столешницу и не спеша развязала шелковую ленту. Канцелярским ножом прошлась по краям упаковки и, наконец, открыла коробку. И тут ее сдержанность дала трещину, в итоге разлетевшись вдребезги и осыпавшись в искреннем визге и писке настоящего детского восторга. Благоговейно вынув из недр упаковки фаркентовую фарфор плюс кентавр куклу с тонкими чертами лица, мастерски прорисованными, в дорогом шелковом платье, она прижала подарок к груди и закружилась по комнате. Родители не мешали ей насладиться моментом. «У-у-у!» — разочарованно вытянув губы трубочкой, протянул брат-близнец Аглаи. «У меня всяко лучше!» — вскричал он, вскинув меч к потолку, и воинственно добавил. «Враги персы, держитесь! Грозный лев идет! Я сокрушу вас одним ударом меча! Дыщ, дыщ!» «Они не приедут?» — спросила Гликерия мужа, прижавшись к его крепкому боку, не в силах оторвать свой взор от счастливых детей. «Нет, не смогут». «Никто из бабушек и дедушек?» «Никто», — вздохнул Гордей. «Даже матушка с отцом и те заняты на каком-то важном проекте. Но зато они арендовали на нашу семью столик в Крылатой долине. Ты же знаешь, какие там очереди. На несколько месяцев вперед даже нам сложно пробиться». «Что ж, тогда давай собираться. Не стоит упускать возможность поужинать в долине». Мужчина вскинул руку с дорогими золотыми часами, глянул время и кивнул. «Да, пора собираться». Дети, узнав, куда именно они поедут, кинулись переодеваться. Их ждали воздушные пирожные и любимая пицца, самая вкусная в Греции. Центральный Асклепион, находившийся на острове Кос, сегодня шумел, как растревоженный улей. Вступительные экзамены закончились, и сегодняшний день был посвящен чествованию ребят, успешно прошедших испытания. «Сегодня мы увидим ее», прошептала темноволосая девушка своей соседке, с которой уже успела познакомиться и даже вроде как подружиться. По непонимающему взгляду новой подруги поняла, что требуется пояснение. «Великая госпожа Геатрос Аглая Арис, по слухам, должна прибыть и выступить с речью». «Да ты что?» — ахнула ее собеседница. «Если это так, то нам нужно спуститься пониже, чтобы увидеть ее поближе». «Нам не позволят», — разочарованно ответила Лина. «Но дедушка сказал, что на третьем курсе она читает лекции по генной инженерии». Лицо первокурсницы стало мечтательно воодушевленным. «Представляешь? Ох, поскорее бы! Столько восторженных отзывов о ее лекциях!» Тем временем свет в зале приглушили. Прожектор высветил центр помоста. Студенты смолкли, с любопытством ожидая дальнейшего развития событий. В пятно света вышел высокий, подтянутый мужчина. Его лицо было словно высечено из камня, темные волосы не по моде длины. «Ректор, господин Геатрос Зенон Арис», — прокомментировала Лина, от переполнявшего ее волнения сжав ладошки в замочек. «Какой красивый!» — пискнула соседка рядом, с жадностью рассматривая ректора Зенона. «Красивее, чем на плакатах». Мужчина, оглядев строгим взором сидевших студентов, вдруг улыбнулся. Ямочки появились на его щеках, придавая ему мальчишеский вид и неземное очарование. Речь мужчины началась по обыкновению с приветствия и традиционного напутствия всех учащихся. «А теперь позвольте пригласить...» Он выдержал интригующую паузу, народ затаил дыхание. «Единственную и неповторимую госпожу Геатрос Аглаю Арис, стоявшую у истоков целительской науки и продолжающую двигать прогресс вперед». Люди молчали, забыв обо всем на свете. Они смотрели на сцену и ждали чуда, которое произошло. Портал отворился, сияя и переливаясь всеми цветами радуги, и через него вышла хрупкая молодая женщина. На ее алых устах играла легкая полуулыбка. Время для нее остановилось. Аглая Арис была столь же юна и прекрасна, как и пару веков назад. Ее добрые, лучистые, ярко-зеленые глаза взирали на мир с неиссякаемым исследовательским интересом и непосредственностью. Только глядя на нее, можно было понять, какой необыкновенный человек стоит перед ними. «Дорогие студенты!» Звонкий голосок разнесся по большой зале, доставая до самых дальних уголков, до каждого сердца. «Рада приветствовать вас всех в стенах древнего Асклепиона!» Она ненадолго замолчала, оглядывая присутствующих. И каждый был готов поклясться, что она посмотрела именно на него. «Здесь вы получите знания, накопленные за многие годы кропотливой работы. С вами будут щедро ими делиться. Ваша задача — эти знания благодарно принять и правильно ими распорядиться. Кто-то только ступил на этот сложный, но такой интересный путь познания целительской науки. Кто-то в скорости получит диплом, и всех вас, а точнее всех нас, поверьте, объединяет одно». Аглая привычно сложила руки перед собой. «Любовь к живым. Помните, не нужно жалеть усопших, храните о них светлую память. Жалейте живых. Спасайте их, лечите от недугов, как физических, так и душевных. Оберегайте. Знаете, добрым словом, сказанным вовремя и к месту, можно спасти жизнь, а то и не одну». Госпожа Геатрос мягко улыбнулась. «Оставайтесь людьми в любых ситуациях». Великая целительница прошла к краю сцены, сотни глаз жадно следили за каждым ее движением. «Цените жизнь и ищите возможности стать лучше, чем вы были вчера». Портал мягко засиял позади женщины, намекая, что ей пора. И она, прежде чем в него шагнуть, добавила. «Третий курс. До встречи на лекциях. Всем хорошего дня!» И исчезла в радужных всполохах. Студенты дружно выдохнули. Вот она, сила по-настоящему легендарной личности, способная удерживать внимание сотен людей. «Ну как?» — выдохнула я, прижавшись щекой о каменную грудь Геракла. «Каждый раз волнуюсь, как в первый». «Я тебе давно предлагал заучить одну речь и говорить одно и то же». По голосу поняла, что Гер тонко издевается. Ткнула кулачком ему в бок, отчего заставила его расхохотаться. «Тогда я была бы не я». «Вот именно». Муж прижал меня к себе сильнее. «Тогда бы я не искал тебя тысячи лет в разных мирах». Мы давно жили на другом краю планеты, на острове, окруженном океаном. Портал вывел меня на песчаный белоснежный берег. Ветер кидал в нас соленые брызги, словно заигрывая и приглашая окунуться в теплую, нагретую солнцем воду. Двухэтажный особняк находился дальше, в сердце острова, и до него еще нужно было идти минут 5-7. Дом был построен по нашему общему плану и бережно с любовью обставлен мной. «Скоро гости соберутся», — напомнила я мужу. «Да, пойдем. Думаю, близнецы уже получили наши подарки». Саймон сказал Гордею и Гликерии, что зарезервировал для них столик в долине. Портал откроется сразу же, как они войдут в ресторан. «Вот будет сюрприз», — довольно воскликнула я. Семья у нас была большая. Собраться всем вместе получалось нечасто. У многих были свои дела и семьи. Но именно сегодня так удачно сошлись звезды, и будут все. И даже мой лучший друг Геатрос Иринеус, принявший когда-то дар бессмертия от Асклепия, смог выкроить время в своем плотном графике и прибыть на мероприятие. «Афина хотела с тобой встретиться. Она просит тебя уделить ей время». «Прямо-таки просит», — фыркнула я недоверчиво. Отношения с местным пантеоном у меня сложились своеобразные. Афина получила желаемое. Развитие и прогресс в различных подвластных ей сферах. Зевс и Аид стали выпускать очищенные души в мир, что поспособствовало увеличению рождаемости. Аид прислушался к моим идеям, и сейчас в его честь названы самые страшные, крышесносные аттракционы. Эманации страха весьма ощутимо пополняли его божественную энергию. Персефона получила свободу от Аида. Он же не стал сдаваться и принялся ухаживать за ней, как положено, с моими подсказками. В итоге Перси все же сдалась и вернулась к нему. Родила уже трех сыновей. Никогда не думала, что повелитель подземного мира может быть настолько трепетным по отношению к кому-либо. «Именно вежливо попросила», — усмехнулся Алкей Геракл, помогая мне подняться по пологому склону. «Хорошо», — легко согласилась я. «Никуда мне от них все равно не деться». Шли молча, а я думала о своей жизни, о друзьях, которых давно не стало. Орфей и Евредика, Медуза и Эол, Агата и Осе. О прожитых годах. Отчего-то вспомнился Лик, первый кентавр, ставший человеком. Юноша полностью превратился в человека. Его организм свободно принимал трансформации. Наверное, еще и потому, что сам Лик этого отчаянно желал. Он и Мелисса прожили долгую счастливую жизнь. Они действительно любили друг друга и пронесли это чувство сквозь года. Сами кентавры продолжали жить общинами, но и среди людей их хватало. Фарфор, созданный в мастерских кентавров, все так же был самым лучшим в мире. Нииса и потомок Арея Лаэрт совместно руководили большой компанией и не давали конкурентам и шанса. У нас с Гером родилось трое детей. Кирилл, Никита и младшенькая Клио. Дочь пошла в меня, а сыновья в отца. И по пристрастиям тоже. Клио обожала медицину. Кир и Ник — все, что связано с военной наукой. «А гости-то уже собрались», — озвучил очевидный Гер. Перед домом носились дети разных возрастов, играя в свои игры. Взрослые, разбившись на небольшие группки по интересам, болтали и смеялись. Играла негромкая нежная музыка. Фуршетные столы ломились от разнообразия еды. Не успели мы подойти к родным, как в центре образовался портал, и из него вышли четверо. «Бабушка Аглая! Дедушка Гер!» Хором прокричали двое самых младших моих пра-пра-правнуков и кинулись нам на шею. Уже вечером, когда в небе ярко вспыхивали огни магического салюта, я с великой любовью, оглядывая внушительную толпу близких людей, подумала, что каждый из них — выдающийся человек. Не у всех моих внуков, к сожалению, получилось заслужить великий Дорро, чтобы стать бессмертным. Но самый главный вывод, который можно было сделать, прожив пару столетий, необходимо ценить настоящее и уметь наслаждаться каждым мгновением здесь и сейчас, в полной мере. Крепко сжав руку любимого, прошептала. «Они все наши дети. Я счастлива, что имею возможность их всех знать, видеть, говорить, радоваться успехам и поддерживать в миг неудачи». Ответное пожатие мужа и его негромкое «Спасибо, родная, душа моя, за них и за твою любовь» согрел мне сердце и усилил надежду, что все не зря. Все совершенно точно было не зря, а будет еще лучше. Я уверена в этом.